Давай порхай, я же у тебя хороший, принес цветы, вот, хех, порадуйся немножко. А круто быть хорошим, люблю, как ты смеешься, люблю, как спишь, любую, жду, пока проснешься. А меня же там пацаны тренировки, уже пора купить туфли, но покупаю кроссовки. Ну вот так и живу, хожу в одних кроссовках, а у меня тут улица, а у тебя там тусовки. Дорожу, и все равно, что там будет, очень крепко держу, а мы разные люди, иди сюда, обниму. Похаваю морожку, с тобой мне хорошо, с тобой я забываю о прошлом. Ага, с тобой я забываю о прошлом. Я не такой, как раньше, для тебя я хороший. А может, я влюблен, но так боюсь тебе сказать. Давай останемся дома, завалимся в кровать. Давай улетим с тобой отсюда подальше, сбежим от мира сего и от этой фальши, чтоб никто нас не нашел и не звонил. Давай побудем вместе, давай улетим с тобой отсюда подальше, сбежим от мира сего и от этой фальши, чтоб никто нас не нашел и не звонил. Давай побудем вместе, давай улетим. Дай мне свою руку, и я стану самым лучшим. Я прикрою и скрою тебя от бури грядущей. И не постигнет нас ни голод, ни холод в нашем доме. И все будет хорошо, и ты это всегда помни. Лежа на кровати, на диване, глядя в потолок, я понимаю, что ты тот самый несорванный цветок. И твой лепесток посеял в душе моей надежду. И не могу думать о другой, только тобой брежу. Утром и вечером нас греет чувство любви. И я не понимаю, как можно без тебя так жить. Мы проводим время, мы его убиваем. Но это не просто так, мы в этой любви сгораем. Как бабочки порхаем, соседи сходят с ума. И никого не замечаем мы день изо дня. Давай улетим с тобой отсюда подальше, сбежим от мира сего и от этой фальши, чтоб никто нас не нашел и не звонил. Давай побудем вместе, давай улетим. Давай улетим с тобой отсюда подальше, сбежим от мира сего и от этой фальши, чтоб никто нас не нашел и не звонил. Давай побудем вместе, давай улетим. Давай улетим с тобой отсюда подальше, сбежим от мира сего и от этой фальши, чтоб никто нас не нашел и не звонил. Давай побудем вместе, давай улетим. Давай улетим с тобой отсюда подальше, сбежим от мира сего и от этой фальши, чтоб никто нас не нашел и не звонил. Давай побудем вместе, давай улетим.